Наша коммуна не только твердо строит хозяйство, но изучает военное дело. Мы не забываем той школы, которую прошли в рядах Красной Армии. В любой момент у нас, буденовцев, лошади бодры, клинки остры. То, что делегат из Белоруссии несколько раз назвал себя и товарищей буденовцами, особенно понравилось Максиму Горькому, вспоминал маршал. «Вот видите, — сказал он мне, — для многих ваша первая конная армия явилась школой жизни, а бойцы называют себя буденовцами. Горький посоветовал мне написать книжку о моей жизни. По его мнению, эта книга будет иметь большое воздействие на молодежь. Позже Буденный стал писать рассказы о том, как служил в царской армии, как испытал на себе гнет царизма. Словом, писал о пережитом. Книга вышла в 1937 году в партиздате ЦК ВКПБ и называлась «Боец-гражданин». В августе 1934 года состоялся первый съезд советских писателей. Задолго до начала его работы Буденный несколько раз виделся с Алексеем Максимовичем. Был свидетелем того, с каким вдохновением Горький готовил съезд. Он старался поставить в своем докладе такие вопросы, решение которых способствовало бы дальнейшему успешному строительству новой социалистической культуры. Горький признавал, что писатели сделали для народа, для своей страны меньше, чем могут. «Вы, — говорил Буденному Алексей Максимович, — как военный человек, знаете свое место в бою. А я хочу, чтобы каждый писатель, особенно молодой, тоже знал свое место в строю, чтобы своим пером помогал идейно штурмовать мир капитала». Горький участвовал в работе 17-го съезда ВКПБ. «В день открытия съезда, — говорил Буденный, — мы дружески беседовали, я, Калинин, Горький, Андреев и другие. Перед заседанием к нам подошел Михаил Кольцов. Он сказал, что пишет для «Правды» статью и хотел бы услышать, что нас волнует, о чем я, в частности, буду говорить на съезде. Я ответил, что о коневодстве, о нехватке лошадей. В разговор вмешался Горький. Он заметил, что крестьянам пока трудно, у них еще крайне мало машин, и поэтому без коня они не могут вести свое хозяйство. В 1935 году Ворошилов в беседе с Горьким сказал, что в частях редкий красноармеец не прочитал его роман «Мать». Писатель и сам получал много писем. Особенно тронуло его письмо от ткачихи с фабрики «Трехгорная мануфактура» Семеновой. Ефросинья Ивановна признавалась Горькому, что она жила так же, как Пелагея Ниловна. Такая же была забитая и темная. И только при советской власти как бы снова родилась, увидела новый свет. «Я вспомнила свое детство», — сообщала она, — «и захотелось мне, чтобы моя дочка стала большим, хорошим человеком, таким же, как революционер Павел». «Я напишу ей ответ», — сказал Горький. И действительно, вскоре в газете Буденный прочел письмо Горького ткачихе. Врезались в память слова писателя о том, что нам, а особенно наследнице нашей, молодежи, вооружаться знанием так же необходимо, как вооружаться сталью для отражения наших врагов. «В Горьком жила неугасимая любовь к Красной Армии, к ее солдатам и командирам», — оживился маршал. Во время парада войск 1 мая, когда по Красной площади пошли танки, а в небе появились самолеты, Горький воскликнул: «Вот оно, могучее оружие революции, Красная Армия, детище Ильича! Организация Красной Армии — одно из крупнейших и бесспорных достижений советской власти. О такой сильной армии всегда мечтал Ленин». Незадолго до этого у Буденного с Горьким состоялась беседа о моральном облике воинов Красной Армии, о революционной энергии людей, о готовности молодежи с оружием в руках защищать Родину. «Я верю, — сказал Горький, — что если вспыхнет война, то Красная Армия докажет, что ею по праву гордится народ. Нам угрожает фашизм, — продолжал Горький. — А что такое фашизм? — спросил он и сам же ответил. — Фашизм — это война, разгул реакции. Это воспитание у молодежи садизма, страсти к убийству, разрушению. Фашисты — это классовые враги пролетариата». 31 июля 1935 года на Красной площади состоялся парад физкультурников. Было солнечное утро. На трибуне Мавзолея вместе с руководителями партии советского правительства был Горький. Костюмы спортсменов расцветили площадь. Строгая, она как будто помолодела. Неожиданно раздались бурные аплодисменты. Буденный повернул голову в ту сторону и увидел направлявшегося к ним гостя Советского Союза Ромена Ролана с женой. Это ему рабочие и молодежь Москвы устроили овацию.